Паула Винсмит, муза художника. Часть первая. Натурщица и муза. Его интерьеры классически просты, в них царит глубокая тишина. Одинокая фигура, появляющаяся порою в комнатах на картинах, всегда облачена в черное и повернута к зрителю спиной. Все эти вертикальные и горизонтальные прямоугольники окон, стен и дверей, делящие пространство полотен, выполнены в серых тонах и окаймлены узкими рамками. Композиционное равновесие – вот отличительная особенность его искусства. Подобно Вермееру, один рис входит в эти тихие комнаты, где время замедлило свой бег, и погружается в математическую задачу, а затем изящно ее решает, создавая рисунок таинственный и одновременно прозрачный в своей геометрии света. М. Халдин. Искусство Виктора Риса. 1988. Лондон. Май 2005 года. Фриа рывком перенесла свой чемодан на тротуар, подальше от надвигающейся волны черных такси, красных автобусов, мотоциклов и других транспортных средств. На противоположной стороне улицы, за движущимся потоком, возвышались на фоне затянутого тучами неба стеклянно-металлические конструкции станции метро, с которой она только что вышла. В ближайшие несколько дней нужно постараться попасть на выставку «Караваджо 2», пока та не закрылась в Национальной галерее. Через неделю в Королевской академии открывается летняя выставка, а перед отъездом еще можно успеть в Далвичскую галерею, где будет экспонироваться коллекция редких голландских картин 17 века. Она чувствовала, как у нее поднимается настроение. Снова быть в Лондоне, свободно передвигаться, наслаждаться произведениями искусства. Ей бы ни за что не удалось уговорить Скотта поехать за границу, несмотря на всю его кабинетную любовь к британской истории и географическим картам. На углу она свернула с основной магистрали и покатила чемодан вверх по боковой улочке. 5 лет назад, когда Фрия училась и жила здесь, ей приходилось проделывать этот путь ежедневно. Она чувствовала на себе взгляд 9 миллионов лондонских камер, следящих за каждым шагом туристов в Хитроу, на перронах станций метро и вокзалов, а также повсюду в коммерческих районах. Нынешний визит стал очередным напоминанием о том, что мир сильно изменился со времени ее последнего путешествия. Ей придется смириться с переменами, даже в знакомом доме, который теперь опустел. Одолев полпути, Фрия остановилась передохнуть. Стая скворцов вспорхнула с дерева и рассеялась в небе над шиферными крышами и дымоходами, а тяжелые ветви продолжали шелестеть зеленой листвой на фоне высоких кирпичных домов с белыми рамами. Волоча чемодан через низкие садовые ворота, она подумала о том, что сейчас снова увидит Софию Алстед, и ее захлестнула волна нетерпения. Поставив чемодан, который своими задранными вверх колесиками напоминал теперь собачку, выполняющую команду служить, она позвонила в дверь и принялась ждать. И тут только Фрия заметила, что дверь приоткрыта. Она толкнула ее и крикнула: «Есть кто дома?» Ответа не последовало, а дверь тем временем распахнулась шире. Показался клин плиточного пола и темный полукруг деревянных перил, ведущий наверх лестницы. С трудом перекатив чемодан через порог, Фрия повернулась и толкнула дверь обратно. Та со щелчком захлопнулась. Фрие не удалось поспать во время перелета через океан. Оказавшись в затхлой прихожей, она испытала чувство головокружения, как будто ее засасывало подводным течением. Крутая лестница, сулящая уютную комнату с мягкой кроватью, манила наверх. Фрия сжала ручку чемодана и собралась силами для последнего рывка. Откуда-то из коридора донесся тихий глухой звук. Ничего особенного, просто стул придвинули к столу или дверь стукнулась о стену, но это побудило ее изменить намерение. Она оставила чемодан у подножия лестницы и пошла по направлению звука. В дверях кабинета Фрию обдало знакомым запахом мебельной полироли, к которому примешивался едва уловимый аромат плесени, исходивший от книг, и на нее нахлынули воспоминания. 5 лет назад, во время обучения в колледже, она несколько месяцев прожила у Алстедов, но в этой комнате бывало много раньше. Доходящие до пола портьеры не пропускали солнечный свет. Мягкая шерсть гранатово-красного персидского ковра с замысловатыми узорами цвета слоновой кости, бирюзы и кораллов мерцала в тусклом свете настенных ламп. Книжные шкафы по-прежнему возвышались позади массивного рабочего стола, но когда глаза девушки привыкли к полумраку, она увидела, что комната выглядит иначе, как-то неправильно. Появились лишние стулья, а стены стали безлико голыми. Она вошла внутрь и огляделась в поисках картин. По-прежнему в своих изысканных рамах, те стояли на полу, небрежно прислоненные к стенам, как холсты в студии. О Викторе Рисе, датском художнике, написавшем их, Фрия знала немного, но его работы создавали в доме Алстедов особую, уникальную атмосферу. Можно даже сказать, что коллекция была истинным лицом дома, поскольку сами его хозяева, меняя места дипломатической службы, разъезжали по всему миру. Даже оказавшись на полу, картины не потеряли своего величия. Глядя на них сверху вниз, Фрия словно заглядывала в наклонные светящиеся окна, каждая из которых открывала вид на просто и со вкусом обставленную комнату в коричневых, белых и серебристо-серых тонах. На трех полотнах присутствовала женская фигура в черном платье до пола, запечатленная в таком ракурсе, что лицо изображенной невозможно было рассмотреть. На остальных в комнате не было никого, но все шесть полотен изображали одну и ту же строгую гостиную дома художника начала прошлого века: белые двери, серебристо-серые стены, голые деревянные полы и высокие, наполненные светом окна. В палитре преобладали разнообразные оттенки серебристого. Бесчисленными быстрыми, короткими мазками создавался совершенно неповторимый эффект, который ни одна репродукция не могла передать до конца. Даже изогнутый след щетинки из кисти художника был виден глазу. Теперь Фрия могла открыть эти картины для себя заново. Она всматривалась в них так напряженно, что границы изображений будто раздвинулись и перспектива исчезла. Но, даже превратившись в плоскости черного, белого, серого и светло-коричневого, геометрические формы не утратили своей энергетики. Я смотрю, кто-то снова путешествовал по миру. В дверях, тактично обнаружив свое присутствие, стояла София Алстед. Услышав, а через секунду увидев женщину, которую приехала навестить, Фрия почувствовала новый прилив радости. София была в элегантном шелковом платье цвета слоновой кости, дополненном ниткой жемчуга на шее. Золотистые ухоженные волосы она по обыкновению собрала в пучок на затылке. В ответ на эту знакомую фразу, сегодня звучавшую непривычно грустно, Фрия шагнула в объятия хозяйки дома, поддержать которую считала своим первоочередным долгом. В воздухе, наполнившемся ароматом белой сирени, повисли невысказанные слова Софии. «Ты моя дочь, и ничья больше». Всегда маленькая и хрупкая, София Алстед похудела еще больше, но в остальном выглядела как прежде. Однако, когда они отстранились друг от друга, пожилая женщина продолжала сжимать руки Фрии, будто нуждаясь в опоре. И вот тут на девушку навалилась горькая действительность. Она больше никогда не увидит мистера Алстеда, и беспорядок в кабинете показался ей теперь ничем иным, как внешним отражением этой глубокой утраты. После крепкого объятия Софии Фрии понадобилось перевести дух, прежде чем она смогла проговорить. «Просто не верится, что его больше нет. Я столько писем получила, больше сотни». Словно снова обретя почву под ногами, София отпустила Фрию, направилась к большому рабочему столу и открыла ящик, внутри которого толстыми стопками были сложены аккуратно вскрытые конверты. Она вытащила одну из них и принялась перебирать письма в руках. Всех их прислали студенты, дипломаты и даже кое-кто из квакеров, с которыми он работал после выхода на пенсию. «Вот это, от Хенрика Экерса. Помнишь его?» Фрия покачала головой. «Твои родители могут его помнить. Хенрик служил с нами в Бухаресте. Сейчас он занимает высокий пост в Организации Объединенных Наций. В своем письме Хенрик вспоминает Йона как наставника, который оказал на него сильное влияние». София погладила письмо, после чего вернула стопку на место. «Все воздают ему хвалу. Знаешь, они стараются облегчить горечь моей утраты своими воспоминаниями. Пишут о его обоснованных, продуманных решениях, о его великодушии. Наверное, когда читаешь все это, становится еще тяжелее. Да нет, это даже помогает немного. Общественного деятеля, превозносимого в панегирике, намного легче проводить в последний путь, чем реального человека», закончила за нее Фрия. Йон Алстед никогда не был похож на человека, который состоит на государственной службе. Интроверт, не политикан. Фрия жалела, что так мало общалась с ним, пока жила здесь. «Ребенок, а ты была ребенком, когда вы познакомились», — начала София дрожащим от внутреннего напряжения голосом. «Ребенок мог узнать его намного лучше, чем кто-либо другой. Ты запомнишь его таким, каким он был на самом деле». Глубоко в недрах стоявшего у парадной двери чемодана покоилась серебристая монета. Фрия могла по нескольку месяцев, а то и целый год не думать о ней, но рано или поздно та всегда попадалась девушке под руку, то ли в кармане, то ли в ящике стола, то ли в мешочке для украшений, и каждый раз она вспоминала данное мистеру Алстеду обещание хранить ее вечно. Мистер и миссис Алстед дали Фрие многое, и одежду, и игрушки, и книги, и даже приют, когда он ей понадобился, но этот подарок не предназначался для кратковременных нужд или забавы. Монета была словно не настоящая, сделана из слишком легкого металла. Может быть, это был жетон для аттракционов или фишка от какой-нибудь детской игры. Но для подарившего ее человека монета явно что-то означала. Фрия пыталась придумать, как упомянуть о ней в разговоре. Ведь если она даст знать Софии, как долго хранила подарок ее мужа, это может сблизить их еще больше. Опершись рукой о спинку стула, отодвинутого от стены, у которой стояла Фрия, София опустилась на его мягкое сиденье. «Я должна была встретить тебя у двери», — устало сказала она. «Прости меня, но ты видишь, что у нас здесь творится. Да ничего страшного, я знаю дорогу. Понимаешь, шума подняли намного больше, чем я могла себе представить». Помолчав немного, София продолжила. «Наверное, с этим уже ничего не поделаешь, но молодой человек, Питер Финч, из галереи, ты, конечно, помнишь его, занял целый этаж дома со своими, я полагаю, мы должны называть их исследованиями. Питер здесь?» Фрия не знала, как отнестись к перспективе встретиться с бывшим однокурсником. Расстались они не лучшим образом. «Да, его прислал Мартин Дюфрин. Видишь ли, Питер уже немного знал и нас, и наш дом. И я подумала, что, когда ты не будешь занята походами по галереям, для вас обоих это была бы прекрасная возможность узнать друг друга заново. Помнишь, как он повел тебя на ужин в очаровательное французское местечко в Ковент-Гардене 3 после того ужасного инцидента со слайдами?» Фрие не хотелось углубляться в неприятные воспоминания о последнем дне ее стажировки в Лондоне. «Да я просто надеюсь, что вас не торопит с решением. Такое впечатление, будто они дали вам время обдумать, чего вы действительно хотите. Уже полгода прошло», — произнесла София и устремила взор в ту часть комнаты, которая находилась в тени. «Мы всегда хотели, чтобы картинами могла любоваться широкая публика, и у нас никогда не было средств должным образом их содержать. Понимаешь, с течением времени влажность и перепады температуры становятся врагами любого живописного полотна. В доме и вправду чувствовалась всеобъемлющая сырость, которую не могло развеять тепло раннего лета». София с усилием поднялась со стула. «Ладно, я видела, ты оставила чемодан у двери. Давай я провожу тебя в твою комнату». На лестничной площадке Фрия выглянула в переплет окна, стекла которого деформировались от времени, а потому открывающийся вид казался размытым. Хоть что-то в этой жизни оставалось неизменным. Сквозь волнистое стекло, в точности как она помнила, заросший сад Алстедов с покосившимся сараем выглядел так, словно находился под водой, а водопровод в стенах урчал, как пищеварительная система какого-то доисторического существа. «И кстати, не пугайся, лис», — произнесла София у нее за спиной. «Кажется, в твой прошлый приезд их еще не было. Они появились в округе около 3 лет назад, роются в мусорных баках, иногда пробираются в сад после наступления темноты, но я бы назвала их скорее любопытными, чем агрессивными. Если услышишь посреди ночи звук, похожий на сирену, не бойся, это всего лишь их брачный зов». Перемена в голосе Софии заставила Фрию обернуться, опустив подбородок, отчего ее бледно-голубые глаза казались больше, чем были на самом деле, та улыбалась. Затем она положила руку на перила лестницы, приготовившись проводить гостью наверх. Все изменения, которые Фрия заметила внизу, никоим образом не коснулись предназначенной для гостей спальни в верхней части дома. Она очень дорожила этой комнатой с ее шелковыми одеялами, встроенными книжными шкафами, наклонными мансардными окнами и низким туалетным столиком, на котором, не для пользования, а в качестве символа связи с прошлым, лежали серебряная расческа с монограммой и ручное зеркало, из поколения в поколение передававшиеся женщинами в семье Софии. Выглянув в низкие окна, можно было полюбоваться дымоходами и причудливым чугунным литьем на крышах соседних домов или же направить взгляд поверх них, на городские небоскребы, купола и шпили. Фрия поставила чемодан, опустилась на кровать и закрыла глаза. Но прежде чем ей удалось полностью расслабиться, раздался голос Софии. «Как хорошо, что ты приехала. Сколько пробудешь? У меня обратный билет на 7 июля». Уткнувшись в подушку и потому приглушенным голосом ответила Фрия. «Отлично. 2 числа в Королевской академии открывается выставка импрессионистов. Было бы жаль ее пропустить. А когда аукцион?» Ваш аукцион, Сотбис устраивает свой скандинавский аукцион 4 в середине июля. Мартин ведет переговоры, чтобы включить наши лоты. Так ты и 6 недель не пробудешь. Однако, указала София в угол комнаты, какой большой чемодан, Фрея, и довольно тяжелый, судя по виду. Хватит учебников на целое лето, там кое-что другое. Мама сложила в чемодан полпекарни, завернув все в неимоверное количество слоев упаковочной бумаги, чтобы довести в целости и сохранности. Хотела быть уверенной, что я прибуду с гостинцами. Она всегда так добра ко мне. Как там Маргарет и Терес? Так, кажется, ее зовут. Ой, лучше некуда. Это Терес узнала, что факультету искусствоведения нужен сотрудник. Так я и устроилась на новую работу, когда переехала. Вообще-то мама с Терес подумывают о том, чтобы уйти из компании и открыть собственный бизнес. Хотят заняться поставками в округе Мэдисон. Вы бы слышали, какие названия эти красавицы придумывают для своей новой фирмы. Великолепные булочки, малышки хлеба, буханка исполняет. Ведут себя как парочка подростков. Мне очень нравится фотография твоей матери в Мэдисоне, на которой она в костюме с глубоким декольте и с корзинами хлеба в руках. При воспоминании о былых дружеских отношениях с Маргарет София улыбнулась, и вокруг глаз у нее собрались морщинки. Фрея не стала упоминать о том, что Маргарет и Терес не пришли в восторг от этой поездки в Лондон, ради которой ей пришлось пожертвовать летним подготовительным курсом для поступления в аспирантуру. Маргарет, никогда не оглядывающаяся назад, была уверена, Фрее нужно двигаться дальше, чтобы не ожидало ее впереди, а не навещать старые места и старых друзей. Но девушке не слишком хотелось снова становиться студенткой. Фрея, пока я не ушла, мне нужно сообщить тебе еще кое-что. Это связано с твоим приездом. Фрея мгновенно открыла глаза и приподнялась на локте. Значит, за этим приглашением стояло нечто большее, чем потребность Софии в дружеском плече. Я стараюсь особо это не афишировать, но теперь, оставшись одна, я собираюсь переехать из этого дома в конце лета. Вы вынуждены переехать? Фрея нахмурилась. Она просто не могла себе представить ни этот дом без Алстедов, ни Софию в каком-либо другом месте. Да, в современную квартиру, поменьше и подальше от центра. Пока ты здесь, можем как-нибудь сходить и посмотреть ее вместе, если хочешь. Фрея напряженно обдумывала услышанное. Маленькая и менее респектабельная квартира. Значит, София продавала картины, потому что нуждалась в деньгах. Вы уверены, что консультанты и юристы хорошо вас проинформировали, дали правильный совет? Фрея чувствовала себя неловко. Если, как вам кажется, у моего отца есть что предложить, я могла бы. Нет, решительно ответила София. Последний раз я получала известие от твоего отца вскоре после того, как в «Таймс» напечатали некролог. До этого мы не общались несколько лет, я даже не знала, что он живет в Лондоне. Логан прислал соболезнования, но его послание было каким-то странным. Он задавал вопросы, которые показались мне бессмысленными. Фрея выпрямилась. Можно взглянуть, вдруг мне удастся. Нет, я не посчитала нужным раздумывать над подобной чушью и уж тем более ее хранить. Одна из головоломок твоего отца, последнее, что мне было нужно в тот момент, можешь спросить у него сама. Я так полагаю, ты захочешь увидеться с ним, раз уж приехала. Хотелось бы. Я знаю, что отец в Лондоне, но у меня нет ни адреса, ни какой-либо другой информации о нем. А вы можете сказать, откуда он послал это письмо? Да, вопреки своему обыкновению Логан указал обратный адрес. Я записала. Мне тогда пришло в голову, что тебе он может понадобиться. София тихо вздохнула. Затем прошептала, что Фрее необходимо отдохнуть, и удалилась вниз по лестнице. Фрея собралась было встать и распаковать кексы и булочки, но когда попыталась подняться, часы бессонницы навалились на нее всем своим весом. Погружаясь в сон, она услышала отголосок фразы Софии: «Учебников на целое лето». Было ясно, что Алстеды могли относиться к ней лишь как к ребенку, за которым нужно присматривать. Копенгаген, 1905 год, вторник, 17 октября. В Париже я не вела дневник, но теперь, когда все дни похожи один на другой и я, молодая жена, чувствую себя так, будто провела в браке целую вечность, мне просто необходимо его завести, чтобы пережить те события снова. Дневник навсегда сохранит воспоминания о том восхитительном времени, когда мы отдыхали среди статуи цветущих каштанов в Люксембургском саду, где дети на дорожках крутили обручи под присмотром своих нянь в модных шляпках, или о прекрасных завтраках в нашей квартире под самой крышей, когда мы с двумя моими подругами позволяли себе съесть по лишнему вареному яйцу, чтобы, не прерываясь на обед, поработать подольше, совершенствуя мастерство. Веди я тогда дневник, сейчас можно было бы с легкостью воскресить те дни. Дарти, правда, попыталась однажды начать, Дарти Браннер, наша с Сусси соседка по парижской квартире. В канун Нового года она достала томик в сиреневом кожаном переплете и демонстративно приготовилась делать запись, призывая нас последовать ее примеру. Но мы с Сусси все время дразнили нашу подругу, называя ее книгу дневником юного художника и убеждая, что она обязательно должна умереть молодой, как та русская девушка, Мария Башкирцева 5 с ее знаменитым дневником, который все теперь читают. И бедная Дарти оставила свою затею через несколько недель. Мы были этому рады, поскольку, по правде говоря, не хотели, чтобы человек, живущий с нами под одной крышей, вел дневник. Нам бы пришлось задаваться вопросами, что она собирается написать о нас, или кто прочтет все это годы спустя и посмеется над тем, что мы носили и где бывали, над глупостями, которые совершали в дни нашей юности. Я вовсе не собираюсь идеализировать те времена, ведь, в конце концов, у нас практически не было денег, меньше франков в день на еду. Разумеется, это не относилось к Сусси, чей отец щедро поддерживал ее и оплачивал квартиру за нас всех. Мы же были так молоды и глупы, что мнили себя художницами, внушая себе, будто нам удалось избежать обыденности, которая ожидала большинство оставшихся дома подруг. Хотя мы подшучивали над Дарти, в действительности у нас самих сходство с мадемуазель Башкирцевой имелось гораздо больше, чем мы готовы были признать. Ведь, не сознаваясь в этом даже друг другу, и я, и Сусси тоже мечтали о славе. Разумеется, в конечном счете каждая девушка хочет выйти замуж, свить свое гнездо, но тогда мы были еще слишком молоды. Мой несуществующий парижский дневник, дневник того времени, чуть больше 3 лет назад, когда я была моложе на 10 лет, по крайней мере, по ощущениям, был бы совершенно открытым, прозрачным, без недомолвок и секретов. Разве не с этого начинается дневник любой молоденькой девушки, с твердого обещания подробно описывать каждое свое впечатление, с торжественной клятвой не умалчивать ни о чем? Когда-то я могла дать такую клятву, но теперь, приняв более серьезный обет, я должна оставаться верной тому, что намного важнее любого дневника, обязательством, которое взяла на себя при вступлении в брак, той жизни, которой живу в настоящее время. Моему мужу для работы нужна полная тишина, поэтому в нашем доме царит безмолвие. Но в отличие от Виктора я не очень уютно чувствую себя в тишине. Меня начинают одолевать воспоминания, впечатления, идеи, которыми мне сейчас не так легко с кем-то поделиться, как бывало в те времена, когда я ежедневно общалась с братом и подругами. Выкладывая слова на бумагу, я хочу привести в порядок свои мысли и избавить Виктора от тяжелого испытания выслушивать мою пустую болтовню. На этих страницах я обращаюсь к благодарному слушателю, которого сама для себя придумала. Он приветствует меня с нескрываемым любопытством и интересуется: «Кто ты?» Я была Севериной Нильсен до того сентябрьского дня ровно 2 года назад, когда началась моя новая жизнь в качестве жены Виктора Риса. Если моему мужу случится найти этот дневник, милости прошу на его странице. Он будет рад узнать, что тут не написано ничего, что могло бы дать ему повод для беспокойства. Я верная жена и всегда стараюсь исполнять желания Виктора как можно лучше. Тем не менее, еще в Париже усвоив, что никто не любит, когда человек, живущий с тобой под одной крышей, ведет дневник, я продолжу писать ночью, после того, как муж отправится в постель. Если Виктор не будет знать о дневнике, ему ни минуты не придется размышлять о том, что же его жена может написать стоящего. Иногда на этих страницах я буду воскрешать те бестолковые и счастливые часы, которые похоронены теперь в глубинах памяти. Но, придерживаясь мнения, что нельзя жить прошлым, пока не состарился окончательно, я также планирую писать о моей сегодняшней жизни. Девушки не должны верить утверждениям о том, будто бы замужней женщине приходится прощаться со своими наивными грезами, поскольку у нее появляются более важные занятия и мечты, чем те, которые занимали ее время и мысли в детстве. Я забочусь о Викторе, слежу, чтобы он хорошо питался, заставляю его больше отдыхать, ведь он изнуряет себя, сидит весь день, сутулившись, за мольбертом, работает неимоверно напряженно, никогда не устраивает выходного или хотя бы короткого дня. Он придерживается определенного распорядка, и мне приходится следовать примеру мужа. Я ухаживаю за его домом и позирую для его картин. И тем не менее у меня есть другие, более сокровенные мечты, к исполнению которых я благоговейно готовлюсь в свободное от обязанностей натурщицы время. Так я и провожу дни в разнообразной работе по дому, что, должна признаться, прекрасно поддерживает фигуру. Мы не можем позволить себе служанку, лишь раз в две недели приходит девушка, которая помогает мне делать генеральную уборку. Подруги, знавшие меня со времен жизни в дядином доме, не понимают этого и, возможно, даже не могут себе представить, как усердно я экономлю, торгуясь на рынке и тайком перешивая старую одежду, когда та изнашивается и протирается. Принимая во внимание долгие часы, которые я провожу, позируя для Виктора, мою жизнь можно назвать размеренной. Мы очень редко наносим визиты и еще реже принимаем гостей сами. Неудивительно, что мой разум все время возвращается к насыщенным и красочным студенческим дням. Подать мужу 10 штук тушеного чернослива на десерт, проследить, чтобы девушка-уборщица не забыла вытереть пыль с печки в каждой комнате, чтобы перины были проветрены, а камин вычищен, в жизни женщины есть намного больше, чем подобные обыденные дела. Это можно описать как новую и тайную жизнь, которая растет новый мир, зарождающийся внутри. Напоследок мне хотелось бы написать несколько слов о Викторе. Ни один мужчина никогда не вызывал во мне столько восхищения и благодарности, ведь мой муж руководствуется высочайшими принципами и самыми прогрессивными идеями. Он живет ради искусства, оно для него превыше всего. Это его религия. Даже любовь Виктора ко мне подобна лунному свету, который есть не что иное, как отражение света солнечного. Так и должно быть, все мы обязаны жить, служа высшим целям, направляющим наше глубинное «я» и открывающим нашу истинную сущность. Воскресенье, 22 октября. Когда я стою здесь, за высоким столом, перед мерцающей латунной лампой, окруженная со всех сторон тенями, и заполняю новые страницы своего дневника, мне нужно проявлять осторожность, чтобы не поддаться возвышенным и мечтательным настроениям. Дневник, состоящий из подобных тонких материй, никогда не будет так правдив, как тот, в котором детально описываются произошедшие события, окружающие люди и впечатления его владельца. Итак, начнем с дня настоящего, сегодняшнего. Да, возможно, жизнь, которую мы ведем, скучна и уединенна, но и гости далеко не всегда скрашивают ее. Сегодня нам нанесла визит мать Виктора со своей обожаемой молодой подругой, Хенриеттой Йохансен, дочерью известного пастора, которую, я думаю, свекровь предпочла бы мне в качестве невестки. Йетте, модная картинка и рупор общественного мнения. Мы вынуждены были терпеть их целых 3 часа. Йетте вторит каждому слову, слетающему с языка свекрови, и когда Виктор позволил себе не согласиться с матерью и высказал по этому поводу уместное замечание, а я согласилась с мужем, как и подобает жене, мы вовлекли себя в довольно неприятный диспут. Йетте вступила в женское общество, сфера интересов которого является общественная мораль. Их деятельность направлена на то, чтобы заставить правительство прекратить регулирование проституции. Но разве не правильнее предпочесть бизнес неконтролируемой разнузданности, бормочет Виктор. Но Йетте сверлит его взглядом, боже, какой деспотичной женой она бы для него стала, и хладнокровно объясняет, что, регулируя эту гнусную торговлю, наше правительство ни много ни мало поддерживает греховную деятельность и освобождает от ответственности за нее. Тут я, пользуясь своим положением самой молодой особы в комнате, Йетте на несколько лет старше, хотя из кожи вон лезет, чтобы скрыть это, с простодушно распахнутыми, на потеху Виктору, глазами интересуюсь, что конкретно делается, чтобы урегулировать этих несчастных женщин. После этого раздраженно вступает свекровь. Ты знаешь, дорогая Северина, в полицейских участках их осматривают врачи, им оказывается и другая помощь. Мать Виктора так никогда до конца и не смирилась с выбором сына. Ей кажется, что он мог найти кого-то намного лучше. Особенно она была разочарована событиями, произошедшими незадолго до дня, на который была назначена наша свадьба. В том месяце умер дядя Мелькиор. Тяжелое было время. Мой брат Свен ненадолго вернулся из Парижа, и вместе мы узнали, как наш дядя распорядился своим имуществом. Щедрая доля досталась Фруэльне Майерх, его давнишней экономке, символическое наследство, мне, поскольку я уже считалась пристроенной, так как выходила замуж, и самая большая часть состояния и сбережений, свину, его племяннику и наследнику. Мать Виктора, возмущенная моей маленькой долей и объявившая, что сумма, оставленная простой домработнице, переходит все рамки приличий, настаивала на том, чтобы мы отложили свадьбу на неопределенный срок. Ни Виктор, ни я не стали ее слушать. Мы перенесли нашу церемонию на сентябрь, чтобы выдержать положенный траур, и его матери пришлось уступить, пусть даже сын женился на женщине, чей вклад в брак был так ничтожно мал. Стремясь сменить тему, свекровь интересуется, родила ли уже моя подруга Сусси. Как только я отвечаю, что радостное событие ожидается не раньше, чем через 5 или 6 недель, разговор снова иссякает. Йетти находит еще одну тему, волнующую ее общество – борьбу с пьянством. Они считают, что, если бы люди прекратили давать своим работникам традиционную бутылку водки вместо части ежедневного заработка, пьянство значительно сократилось бы. Говорят, 1 человек из 7 умирает от пьянства, сообщает Йетти. Это ужасно. Алкоголики встречаются на каждом шагу, и если потерять бдительность, то даже слуги. Теперь свекровь и ее протеже открыли тему, которую могут обмусоливать бесконечно, приводя меня и Виктора в отчаяние. По их мнению, слуги в принципе не заслуживают доверия и самое главное, их не портить. Свекровь не упускает случая обмолвиться о том, как это прекрасно, что уют для Виктора я создаю своими руками, словно только из любви к мужу, а вовсе не из-за стесненности в средствах мне приходится обходиться без посторонней помощи. Я замечаю паутину в углу между дверным проемом и потолком, но при гостях не могу подняться со своего места и пройтись там метелкой. Мысли мои отвлеклись, но по застывшей улыбке Йетти ясно. Эта романтическая выдумка свекрови не ввела ее в заблуждение. Взамен она спешит поведать, как слышала, что Гутенберги, родители Сусси, выделили обеим своим горничным по личной спальне. Наши гости, и старая, и молодая, качают головами по поводу этой блажи. Подобная щедрость непременно испортит служанок, и в конечном итоге все приведет к тому, что ожидания обыкновенных служащих, включая их собственных, перестанут соответствовать положению, ими занимаемому. Личные спальни, каждая с печкой, свекровь с гордостью сообщает, что ее служанке, которая спит на кухне, идея переселиться в отдельную комнату совершенно не пришлась бы по душе. Так она просыпается, складывает постель, разводит огонь и без дальнейших промедлений готова приступить к своим обязанностям, все как полагается. После этого свекровь поворачивается к Виктору, чтобы спросить о картинах, которые тот собирается представить на грядущей выставке Свободной Академии. «Сынок, у тебя есть какое-нибудь предчувствие относительно того, как ценители и критики примут твои новые работы?» Прежде чем ответить, Виктор бросает на меня беглый взгляд. «Честно говоря, мама, этого я не представляю. Я знаю, что муж постоянно недоволен своими работами. Они никогда не отвечают тем высоким стандартам, которые он для себя определил. Когда гости уже собрались уходить, Йетти, на которую разговор о живописи нагнал скуку, разумеется, если бы речь шла о ее портрете, она бы охотно об этом поговорила и с радостью позировала бы для Виктора, но, к счастью, он редко берет заказы, снова заводит разговор о своем женском обществе и необходимости объявления проституток вне закона, с тем, чтобы грех был полностью осужден и искоренен. Оправданий греху быть не может, заявляет она и строго смотрит в мою сторону, как и его порождением. Возможно, безосновательно в голову мне закрадывается мысль, что этой фразой она намекает на мое происхождение. Я чувствую, как лицо начинает гореть. Приходится напоминать себе, склонность поддаваться страстям и интересам, неподобающим леди, как и упрямый характер, это наследство, доставшееся мне от непутевой матери. Испытывая благодарность к дяде за хорошее воспитание, полученное в его приличном доме, я склоняю голову и борюсь с внутренними порывами. Мне удается справиться с собой и не отпустить в адрес этой ускалицей леди, которая слишком высоко взлетела, хоть и не так высоко, чтобы не позволять себе опускаться до подобных грязных намеков, какую-нибудь колкость или непристойность. Свекровь находит выход из сложившейся неловкой ситуации и говорит: «Для Виктора, разумеется, все должно служить искусству». Задумчиво натягивая перчатки, она нежно на него смотрит. «И я всегда говорила, моя дорогая», обращается свекровь теперь уже ко мне, «неважно, какую женщину мой сын избрал для брака, при условии, что она не будет возражать против тихой жизни вдали от светского общества. Спокойная обстановка необходима ему для того, чтобы посвятить всего себя реализации своего таланта. На этой возвышенной ноте наши гости наконец удаляются навстречу холодным осенним ветрам, дующим вдоль каналов. Пятница, 27 октября. Сегодня я получила весточку от Свина. Брат редко балует меня письмами, а ведь теперь, когда дяди, вырастившего нас обоих, нет в живых, он, это вся моя семья. Свен пишет из рыбацкого поселка где-то на севере. Говорит, ничего более не похожего на Париж и представить себе нельзя. В этом местечке, куда друзья пригласили его приехать порисовать, жизнь столетиями оставалась неизменной. Рыбаки ведут тот же образ жизни, что вели их отцы и деды. Все движутся в соответствии с сезонами и циклами года. Несколько его друзей поселились там, чтобы рисовать тех, кто покоряет море и землю, добывая хлеб насущный, запечатлевать резкие линии побережья и морских горизонтов. Даже избалованные критики и пресыщенные парижские торговцы произведениями искусства способны понять мощь его творчества. Они просят больше подобных картин, отражающих представления о наших северных землях и передающих наш светлый дух в образах воды, грубых лодок и сетей, грязной домотканой одежды. Как сестра, я прекрасно понимаю, что Свен – типичное дитя города, и он сейчас примеряет на себя роль деревенского жителя, наполняя свои полотна образами, отражающими французское видение нордической красоты. Это одна из моих старушечьих мыслей. Но я тоже жила в Париже и знаю, что творится в том мире. Так и вижу, как под воздействием чувства товарищества, крепких напитков и свежего воздуха Свен вживается в образ, смешивая краски и уговаривая местных жителей позировать для него, словно знал это место всю свою жизнь. Но с другой стороны, разве не он из неуклюжего, ширококосного школьника, постоянно вырастающего из одежды, превратился в необузданного представителя богемы, просто съездив в Париж и растратив там полученное наследство? Он даже связался с цыганкой, во всяком случае, так называла себя эта девушка, вплетавшая ленты с монетами в свои длинные волосы. Она позирует для Свина, или позировала. Как же ее зовут? Грасиела или что-то в этом духе? Одно время я думала, они поженятся, но, по-видимому, в богемных кругах это не принято. Свен, правда, написал несколько ее залитых солнцем портретов на фоне природы. Легкими штрихами, передающими непоседливость натурщицы, брат запечатлел ее гордо вскинутую голову, широкий лоб, узкий нос. Свен не упоминает о Грасиеле в своем последнем письме с побережья. Он пишет о штормовых днях, когда лодки не могут выйти в море, о местных женщинах, которые, по его впечатлению, надевают на себя всю имеющуюся одежду, отчего их нижние юбки наслаиваются друг на друга, словно листья капусты, о торговце из Парижа, интересующемся его картинами. Свен кажется счастливым, живым в новой обстановке. Он, может быть, приедет навестить нас на Рождество, говорит, Париж научил его ценить родину, помог понять, как видеть ее и как передавать в искусстве. Когда я прочитала письмо Виктору, товарищу и однокурснику Свина, он высказал другую точку зрения. В искусстве не имеет значения, свою ты пишешь родину или чужую, как несущественна и принадлежность изображаемых людей к тому или иному сословию. Мой муж говорит, что искусство – это красота форм. Насколько четки линии и контуры, под каким наклоном падает свет из окна, чтобы пересечение стен и потолка выглядело прямым углом. У Виктора нет отдельной студии. Он рисует в квартире в старой части Копенгагена, где мы проживаем. У нас имеется кое-какая мебель, всего несколько хороших предметов, которые мы взяли с собой из отчих домов. В нашем жилище нет зеркал, ведь даже мимолетный взгляд, брошенный Виктором в зеркало, может отвлечь его от работы. Бухарест, лето 1984 года. К приезду Софии резиденция должна быть полностью готова. В каком бы настроении она ни вернулась из клиники в Норфолке, в приподнятом или подавленном, ничто не должно побеспокоить или огорчить ее. Все в этом большом и уютном доме будет обставлено, отделано и подобрано в соответствии с ее вкусом, от юбок и блузок, от утюженных и аккуратно развешанных в шкафу, до нового флакона белой сирени на ночном столике и вышивки ее бабушки в рамке на стене кухни. При исполненной решимости подготовить все наилучшим образом, Йон Алстед, правда, позволяет себе потратить несколько часов, наблюдая за тем, как сотрудники венской компании, специализирующиеся на перевозке дипломатических грузов, снимают печати с изготовленных на заказ коробок и распаковывают его картины. Печати, имеющиеся на всех коробках и чемоданах Алстедов, освобождают их имущество от таможенного досмотра. Йон распоряжается развесить 6 картин на 3 глухих стенах своего кабинета, расположенного в конце коридора на верхнем этаже. Свет из окна позади стола будет падать на них, и каждый раз, поднимая голову от работы, он сможет видеть свою коллекцию. На 3 картинах Виктора Риса изображена женская фигура, одна и та же особа на каждой. Дама в черном, спиной к зрителю. На картине комната с сидящей женщиной, она расположилась в изящном кресле лицом к стене. На 2 других стоит. На полотне интерьер с фигурой, в дальнем конце комнаты, склонив голову над чем-то невидимым зрителю, может быть книгой или шитьем. А вот в даме в интерьере ее длинное черное платье господствует на переднем плане. Женщина стоит так, будто готова скрыться за одной из полуоткрытых белых дверей. На оставшихся 3 картинах, которые называются «Солнечный свет в гостиной», «Три двери» и «Интерьер вечером», предстают те же комнаты, но пустые. Все внимание уделено свету, падающему на тяжелую мебель, голые полы и обшитые панелями стены. Эта коллекция у него с детства. Картины стали его собственностью за долгие годы до того, как у него появился дом, в котором он мог их повесить. Йону, родившемуся уже после смерти Виктора Риса, немного известно о дружбе, связывавшей его дедушку с художником. Но каждый раз, когда он прибывает за границу на очередное место службы и наблюдает за тем, как картины распаковывают и развешивают в новой квартире или доме, ему вспоминается день в Копенгагене, почти 40 лет назад, когда дедушка взял его с собой, чтобы впервые показать их ему. «Я не хочу, чтобы они перешли к твоему отцу, он всегда был ничтожеством. Картины достанутся тебе, парню с датским духом. Это сокровища, запомни. Они отражают национальный характер и к тому же прекрасны». Мальчик сглотнул и кивнул, понимая, что в действительности они обсуждают смерть деда. Старик не избегал этой темы, неоднократно заявляя о своем намерении задержаться до тех пор, пока не увидит датскую землю, очистившуюся от немцев. Картины хранились в подземном ходе, соединявшем дом лютеранского пастора с соседней семинарией. Они с дедом спускались по темной лестнице. Йон чувствовал, что воздух в этом помещении пахнет свежевскопанной землей, как в погребе. В мерцающем свете керосиновой лампы ему удалось рассмотреть на картине лишь элегантную даму, которая казалась очень одинокой. Эти 6 полотен стали принадлежать ему за годы до того, как он поступил в университет изучать юриспруденцию, продолжая семейную традицию государственной службы. В отличие от отца и деда, он служит родине за границей. Он представлял свою страну на разных постах, но в Бухаресте впервые выступает в качестве посла Дании. В первый раз у него нет непосредственного начальства, которое ставит перед ним ежедневные задачи. Он отдает себе отчет в том, что теперь в его власти задавать тон и трудовую этику своему немногочисленному персоналу. Единственные должностные лица здесь помимо Йона, это атташе по политическим вопросам, Хенрик Экерс. В настоящее время пошел 2-й год из 3-летнего срока его службы, и Юльетта Ринг, выполняющая обязанности секретаря и ответственная за приемы. Оба холосты. Экерс, зачесывающий свои редеющие светлые волосы на лоб, профессионал в высшей степени. За скептическими замечаниями пессимистки Юльетты, демонстрирующей мрачное удовлетворение всякий раз, когда ее предполагаемое разочарование подтверждается, и напоминающей Йону его старшую сестру, скрывается изрядная доля надежности. Как Йон узнает позже, мироощущение Юльетты незаменимо для выполнения любой работы, связанной с румынской бюрократией. Ежедневно к 8:30 утра Хенрик Экерс, чье владение румынским языком впечатляет, представляет Йону краткое изложение любой интересной информации, появившейся в Сконте-6 печатном органе коммунистической партии, который служит единственным санкционированным источником новостей для румын. Экерс также готовит сжатые сводки по текущей политической и экономической ситуации. В этом месяце международная арена в Бухаресте охвачена волнением, связанным с предстоящими Олимпийскими играми. За кулисами обсуждается, подталкивают ли американцы Румынию порвать с Москвой, послав спортсменов в Лос-Анджелес, или Румыния чувствует большее давление со стороны Советского Союза, который добивается от нее присоединения к другим странам Варшавского договора в их бойкоте, и какое влияние окажет решение Румынии на перспективы продления режима наибольшего благоприятствования в торговле с Соединенными Штатами. В течение дня сотрудники почтительно подходят к кабинету Йона. Если им кажется, что начальник не слишком занят, они позволяют себе поднять менее значимые вопросы, касающиеся здания и его безопасности, транспортного средства посольства, одинокого Мерседеса-Бенц, который обслуживается помятым и изможденным румынским шофером, прибытия дипломатической почты, дат своих отпусков и личных просьб. Йон вежливо их выслушивает и находит разумным удовлетворить большинство просьб и предложений. Пока рабочий день не окончен, он нечасто делает паузы, чтобы подумать о доме или о своей отсутствующей жене. За одним исключением, всякий раз, читая о тех громадных усилиях, которые прикладывает румынское правительство для увеличения численности населения страны, Йон не может удержаться от мысли об их с Софией стараниях в течение стольких лет зачать ребенка. Позже появление Маргарет будет ассоциироваться у Йона с определенным днем первой недели июля, как будто до этого дня она и не существовала вовсе. Во главе группы дипломатов посол Соединенных Штатов, назначенный президентом Рональдом Уилсоном Риганом, лично приветствует каждого из нескольких сотен гостей, прибывших на празднование Дня Независимости. Более 60 стран признаны румынским правительством, а потому примерно раз в неделю иностранных дипломатов приглашают на подобные мероприятия, где демонстрируются национальная кухня и одежда. После того, как Йон представляется, американский посол стремится показать, что, несмотря на краткий срок нахождения на этом посту, он не новичок в мире международных отношений, и завершает свое приветствие остротой. Дания сохраняет свою позицию, но вы ведь не собираетесь сохранять свою, здесь, с нами сегодня. Он намекает на недостаточную поддержку Копенгагеном планов НАТО по ликвидации в Европе ракет средней и малой дальности. Йон отвечает на это тихим понимающим смешком. В этот момент среди группы людей, разговаривающих в дальнем конце длинного зала, его внимание привлекает блондинка. На ней цветастое платье без рукавов, которая контрастирует с темными костюмами мужчин, а также строгими нарядами женщин вокруг и подчеркивает изгибы ее тела. Отходя от цепочки встречающих, Йон замечает, как она не то резко наклоняется к полу, не то падает. Он невольно бросается вперед, но в следующее мгновение видит, что женщина уже опять стоит прямо, но теперь держит что-то в руках. Блондинка смотрит в упор на Йона, в то время как мышцы ее рук напрягаются, сдерживая беспокойные движения пухлого младенца, который слишком тяжел для нее. Она поднимает подбородок с выражением смущения и гордости на лице. Йон кусает нижнюю губу. Никто из стоящих рядом ничего не заметил, да никто и не понял бы. Он никому не говорил, что приезд его жены в Бухарест откладывается, поскольку она проходит последнюю процедуру экстракорпорального оплодотворения в клинике в Норфолке, штат Виргиния, США. Йон поворачивается, чтобы взять с подноса проходящего мимо официанта шотландское виски с содовой, и направляется к длинным столам с едой. Здесь он проявляет инициативу и представляется нескольким румынским гостям, которых пригласили американцы. Как ему станет известно позже, эти многолюдные мероприятия служат достаточно хорошим прикрытием для того, чтобы приглашать местных граждан, не являющихся должностными лицами коммунистической партии, отобранными на самом высоком уровне. Однако даже список этих гостей представляется на рассмотрение правительства. Йон беседует с несколькими актерами и историками, которые кажутся ему интересными, и пытается пригласить их на обед в свою резиденцию на следующей неделе, не понимая их вежливого отказа. Он мысленно репетирует прощальные слова, когда, потянувшись к столу за последним канапе с копченым лососем, наталкивается на чью-то костлявую руку с длинными пальцами. Подняв глаза, он встречается взглядом с мужчиной одного с ним роста, но жилистым и худым. Незнакомец широко улыбается, отчего челюсть его выдается вперед. На вид ему далеко за 30. Он слишком неряшлив и длинноволос, чтобы быть работником внешнеполитической службы, но рубашка из оксфордской ткани и очки в круглой оправе выдают в нем американца. «Логан Мур», — говорит мужчина, протягивая для рукопожатия ту самую руку, которая только что столкнулась с рукой Йона над закуской. «А это Фрея». Он указывает на белокурую девочку, чья голова не достает до фуршетного стола, а серые глаза рассматривают Йона со сдерживаемым любопытством. Когда она, прижавшись к отцу, не смело улыбается, он замечает легкое движение ее тоненьких бровей и понимает, что его оценивают. Тем временем Логан спешит продолжить. «Я преподаю в университете, а вы, наверное, из какого-то посольства. Я представляю Данию», — отвечает он. «Меня зовут Йон Алстед. Я недавно вернулся из поездки в Вашингтон, округ Колумбия, Данию», — вторит Логан. «Родственники моей жены родом оттуда. Они поселились в Висконсине. Надо ее с вами познакомить. Она всегда хотела съездить туда, посмотреть на родину своих бабки и деда. Слушайте, я ее позову. Датские корни. Если когда-нибудь затоскуете по национальной кухне, просто пригласите ее что-нибудь вам приготовить. Она всему этому научилась у бабушки». Логан поднимает свою длинную руку над столом с едой и машет блондинке, которую он видел, когда только пришел, той самой, что держала ребенка. Она направляется к ним. Йон спешит приписать усталости суеверную мысль о том, что, пожимая руки этой чете, у Маргарет Мур нежная кожа и уверенное рукопожатие, а затем слегка касаясь макушки их дочери, он будто помогает своей семье обрести столь желанную способность к деторождению. «У вас есть еще и младший ребенок, младенец», — интересуется Йон. Поначалу она выглядит растерянной, но потом ее лицо озаряется улыбкой, веселой и очаровательной. «Ах, тот, он не мой. Я просто взяла малыша на минуту, чтобы успокоить, пока его родители разговаривали с архиепископом. Нет, Фрея, наш единственный ребенок. Теперь, когда руки Маргарет больше не обременены младенцем, ее глаза и лицо выглядят более оживленными. Она делает глоток коктейля с таким видом, будто пьет за здоровье молодых на свадьбе, и, словно все они собрались здесь, чтобы отпраздновать лучшее время своей жизни, награждает самой очаровательной улыбкой морского пехотинца США в парадной форме, проходящего мимо фуршетного стола. Йона поражает ее непохожесть на других иностранцев, из большинства которых, как он уже успел заметить за несколько недель своего пребывания в Бухаресте, этот город, кажется, высасывает жизненную энергию. Маргарет рассказывает Йону историю своих дедушки и бабушки, которые покинули Данию, уместив все свои пожитки в один сундук, и через море и сушу отправились к новой жизни в Америке. Логан вполуха слушает жену, одобрительно улыбаясь, в то время как его проницательные глаза следят за перемещениями других гостей, а рука то и дело тянется к украшенным блюдам за миниатюрными бутербродами и сердцеобразными ягодами клубники. Их он, почти не глядя, скармливает своей маленькой дочери, как по команде открывающий рот. Перед тем, как разойтись, Йон и Муры договариваются устроить в воскресенье пикник в центральном городском парке, обозначенном в коммунистическом путеводителе как парк культуры и отдыха Херестроу. Как и условились, они встречаются на широких ступеньках, ведущих вниз, к окруженному старыми ивами озеру. Фрея гоняется за утками, расхаживающими поблизости в поисках оставшихся от пикников крошек. Каждые несколько минут она останавливается и оглядывается, удостоверяясь, что взрослые смотрят на нее. Военный духовой оркестр играет в беседке. Как в любом европейском городе, семьи и пары не спеша совершают воскресный послеобеденный променад. Пока они чистят апельсины, пьют минеральную воду Борзек и намазывают толстые ломти багета мягким местным сыром, Логан вытягивает свои длинные ноги в тени дерева. Он охотно описывает здешние окрестности и с отеческой гордостью убеждает Фрию рассказать о фазане, которого они видели здесь в прошлый раз. Но сезон малины в разгаре, и, как только Маргарет достает из корзинки для пикника это лакомство, Фрея уходит от разговора, поглощенная перекладыванием сочных ягод из пластмассовой миски с пристегивающейся крышкой себе в рот. Ее губы и щеки все в темно-красном соке. «Так что если хотите получить представление о местных, вот куда нужно идти», — говорит Логан и, запрокидывая голову, делает глоток из бутылки. За время, прошедшие с момента их первой встречи до этого пикника у озера, Йон уже успел кое-что узнать о Логане. Ему известно, например, что изначально тот привез свою жену и их маленькую дочь в Румынию, получив постдокторский грант на исследования в Восточной Европе. Финансирование было продлено на второй год, но без предупреждения Логана лишили доступа к архивам, которые были ему нужны для работы. Причины указывались самые разные, от ремонта в том крыле здания до неправильности оформления его документов. В конце концов у него образовалось слишком много свободного времени, и он согласился переводить тексты прорумынской пропаганды на английский язык для распространения за рубежом. Когда второй год его гранта подошел к концу, Логан умудрился уговорить власти оставить его в университете в должности преподавателя. Теперь он читает один или два курса каждый семестр в Бухарестском университете, а также время от времени продолжает переводить правительственные статьи и отчеты. Йон находит странным желание муров задержаться. Иностранцы здесь, кажется, только и делают, что считают месяцы и недели, оставшиеся до конца срока их назначения. Американский кадровый дипломат, поведавший ему все это, высказал предположение, что Логан, скорее всего, опасается проблем с поисками работы в Штатах, где академическим ученым не всегда легко устроиться. Он написал муров как людей, уже прочно обосновавшихся в иностранном сообществе. Логан играет в бейсбол в дипломатическом клубе с военнослужащими морской пехоты США, обеспечивающими безопасность американского посольства. Они с женой посещают приемы, предлагая семьям дипломатов присмотреть за домом и позаботиться о домашних питомцах, когда те уезжают в путешествие или в отпуск на родину. У Логана нет привилегий дипломата, поэтому сочувствующие ему сотрудники посольства часто помогают мурам, делая для них продовольственные заказы и покупки в долларовых магазинах. Одним словом, вряд ли у кого-то могут возникнуть иллюзии относительно дружелюбия Логана Мура. Йон понимает, что его обхаживают, дабы использовать в корыстных целях, но ему не хочется распространять свое строгое суждение и на Маргарет Мур. Она выглядит моложе своего супруга и кажется не такой испорченной, и Йон восхищен ее жизнерадостной энергией. Он слушает, как Маргарет, прижав руку к щеке, восторгается по поводу того, что Логану удалось достать желанные билеты на международное празднество, которое состоялось во Дворце спорта в честь Нади Каманичи. Семи рассказывает, как во время прощальной речи, когда президент Международного олимпийского комитета надел на Надю венки из живых цветов и вручил ей медаль, та расплакалась. Она кумир для Фрии, девочка просто обожает Надю, говорит Маргарет. Надя в 22 года уже вышла на пенсию и больше не выступает в составе румынской гимнастической команды, но будет сопровождать делегацию своей страны в Лос-Анджелес в качестве почетной гости. Логан, прислоняясь к дереву, замечает: удобный случай остаться за границей, а для него это удобный случай экспромтом начать политическую лекцию. Румынское правительство сообщило, что не поддержит бойкот, объявленный советским правительством, и собирается отправить команду для участия в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Взамен Соединенные Штаты возобновили благоприятный торговый статус, вознаграждая храброе сопротивление Румынии Советам. Пока ее муж распространяется на эту тему, Маргарет перегибается через Йона, он чувствует концы ее распущенных волос, скользящих по его руке, чтобы достать из травы интересно изогнутую веточку. Фрия с ее перемазанными малиной пальцами пытается выхватить прутик, а Маргарет крутит рукой, дразня дочку. Тронутый этой милой картиной семейной жизни, Йон начинает раздумывать над тем, как Маргарет с ее природной энергией могла бы облегчить пребывание его жены в Бухаресте. У него есть основания опасаться, что ей будет здесь нелегко. София, с ее непомерными амбициями относительно его карьеры, прилагает огромные усилия, чтобы быть идеальной женой дипломата, но иногда она сама создает неловкие ситуации своими резкими высказываниями, а после всегда сокрушается и раскаивается. После таких инцидентов она неделями отказывается от участия в светских мероприятиях, и ему хотелось бы оградить Софию от подобных переживаний. Кивая Логану, который что-то рассказывает, Йон сидит, откинувшись назад, и вертит у себя в кармане тонкий диск старой монеты в 5 лире. 8 эта монета имеет для него особенное значение. Она помогает ему принимать решения. Он переворачивает ее в пальцах и размышляет. Муры так заражают своей жизнерадостностью и, если уж быть откровенным, так политически маргинальны, что вряд ли София допустит промах в отношениях с ними. Да, когда жена приедет, они обязательно должны пригласить муров на обед. Не столько для его удовольствия, сколько ради нее. Лондон, май 2005 года. Солнечные лучи проникали во все закоулки темного дома, особенно ярко они заливали кухню с ее большими, выходящими в сад окнами. Фрия и София сидели в кухне за завтраком, состоящим из очищенных ломтиков хурмы, лимонных булочек, которые приготовила Маргарет, и кофе с молоком в белых чашках с голубыми ободками. Хотя они писали друг другу каждые 3-4 месяца, София потребовала от Фрии, чтобы та объяснила во всех подробностях, почему прошлым декабрем она уехала из Чикаго, разорвав 2-летние отношения со Скоттом. Фрия рассказала, как после выпуска она и несколько ее друзей сняли дом, как ни одна из найденных ею работ не приносила ей удовлетворения, как у нее завязались романтические отношения с одним из соседей, изначально, потому что ей льстило его обожание, затем, потому что ей нравилось проводить время в постели с заботливым и умелым любовником. Но Скотт стал для нее помехой, когда она не смогла уговорить его поехать в путешествие, а когда он начал заводить разговоры насчет того, что им нужно переехать и вести замкнутый образ жизни, она встревожилась не на шутку и сбежала от перспективы осесть и остепениться, предпочтя одиночество. Но, к сожалению, слишком много времени было потрачено на попытки убедить Скотта в том, что было бы романтично узнавать такие места, как Лондон, а потом он слишком тянул с оформлением паспорта, в результате до сих пор у нее не было возможности вернуться, а теперь уже слишком поздно, она больше никогда не увидит мистера Алстеда.